Глава 24. Покидая королевский кабинет, я с некоторым трудом превозмог искушение оставить там жучка, то есть маленький радиомикрофон. Все-таки их у меня было немного, а король вряд ли в ближайшее время станет говорить что-нибудь важное именно там. Нет уж, сначала нужно найти подходящие места, а только потом расходовать невосполнимых жучков, решил я, возвращаясь к своей команде. Вечером король собирался устроить небольшой ужин в тесном кругу, где мы приступим к обсуждению торговых дел, а пока камердинер, которого звали Натаниэль, вызвался показать мне дом, за который я уже внес предоплату. Дворец всего несколько лет назад был выкуплен королем у графа Нотингемского, и в доме, куда мы направлялись, раньше жила младшая ветвь графского семейства, а при короле ему еще не нашли определенного применения. Одно время была мысль разместить там королевских белошвеек, но королева, которой они в основном и были нужны, скончалась от оспы год назад, а тут подвернулись мы. Я прошелся по пустующим помещениям и решил, что ничего лучше искать не надо. Все равно, где бы ни поселилось наше посольство, слежку за ним установят обязательно, но расположение рядом с королевской резиденцией имело в этом плане определенные преимущества. В том смысле, что процесс обязательно должен идти в обе стороны, а тут слушать передачи с установленных в резиденции микрофонов можно будет, не выходя из посольства. Расстояние-то от силы 300 метров. Интересно, участок земли пойдет в комплекте с домом, или за него придется вносить отдельную плату? Недолго думая, я спросил об этом у Натаниэля. Наверное, вместе с домом. Но какого размера участок вы имеете в виду? Примерно 150 на 300 футов. Нам ведь придется построить еще оранжерею для попугаев и небольшой дельфинарий. На самом деле строить можно было вообще что угодно, хоть Вавилонскую башню, потому как тут был важен не столько результат, сколько процесс, ибо в силу крайней малочисленности наших дипломатов глупо было надеяться, что они смогут спокойно бродить по Лондону и незаметно для местных служб вербовать осведомителей, а вот когда в процессе строительства здесь начнет колбаситься неконтролируемое количество посторонних, появятся какие-то шансы на успех. Конкретный же выбор объектов был сделан из соображений подкинуть местным пищу для размышлений о способах нашей связи с метрополией. Свифт с Темплом уже интересовались насчет попугаев, ну а теперь пусть англичане сами догадаются, что дельфины тоже чрезвычайно умные животные и прекрасно поддаются дрессировке. Вечерний ужин у короля прошел в расширенном составе. С нашей стороны, кроме меня, присутствовал и Мэри Тики, только что под именем отца Юрия, возведенный в ранг чрезвычайного и полномочного посла. С английской же имелось два господина средних лет и две дамы. Одна на вид лет 30 с небольшим, чуть полноватая шатенка, а другая — голубоглазая блондинка, которой лично я на вид не дал бы больше 20. Обе были довольно привлекательны. Ну и сам Вильгельм, естественно, плюс периодически появляющийся неизменный камердинер. После взаимных представлений выяснилось, что мужчина помоложе является видным экономистом и членом палаты общин сэром Чарльзом Давенатом, а постарше — бароном Гастингсом. Дамы оказались его дочерьми, баронессами Марией и Элеонорой. Как ни странно это может звучать, но, увидев их, я первым делом напряг обоняние и принюхался. Еще до отправки в прошлое я прочитал достаточно много материалов об этих временах, и среди них был отчет русского посла об аудиенции у Людовика XIV. Он начинал со словами: «Его Величество смердел, аки дикий зверь». Не знаю, то ли у посла было особо чувствительное обоняние, то ли англичане по чистоплотности превосходили французского короля. Лично я про них так бы не сказал. Они, конечно, попахивали, но терпимо, в пределах допустимого. Но то, на что я готов не обращать внимания в процессе беседы с мужиком, при хоть сколько-нибудь тесном общении с дамами, представлялось мне совершенно неприемлемым. Так что я извинился, быстро сбегал к своей команде и велел обеспечить как минимум две бочки горячей воды и иметь в виду, что ее может потребоваться больше, после чего вернулся к королю и его гостям. Всю первую половину ужина мы беседовали с Давенантом. Сначала о предстоящих торговых операциях, а затем и вообще об экономике. И тут я услышал странную вещь. Оказывается, по общепринятым среди здешних экономистов взглядам, производительными классами, которые увеличивают богатство страны, считаются те, у кого доходы превалируют над расходами. А те, у кого, наоборот, вместо сбережений только растущие долги, суть — непроизводительные потребители, бремя для общества. то есть примерно его половина, куда входят беднейшие крестьяне, рабочие, матросы и солдаты. «Черт возьми», — подумал я, — «так ведь Австралия готова оказать вам бескорыстную услугу, забрав их всех и почти не потребовав платы за это. Ну, разве что пусть возместят нам транспортные расходы, и все». Вот, оказывается, откуда берет начало господствующая в 21 веке точка зрения, что самый уважаемый член общества — это спекулянт чужими деньгами. Ведь у него наибольшее превышение доходов над расходами. Если же вы желаете поглубже ознакомиться с основными направлениями английской экономической мысли, рекомендую труды Грегори Кинга, начал закругляться Давенант, после чего, как и положено, в неплохо срежиссированном спектакле инициатива тут же была перехвачена другими действующими лицами. «Ах, сэр Давенант!» — томно вздохнула старшая из баронесс Мария. «Я понимаю, что вы с герцогом обсуждаете необычайно важные вещи, но пожалеете же, наконец, и дам. Мы буквально сгораем от любопытства. Ваша светлость, ну неужели вы так и не расскажете нам о себе? Ведь мы даже не знаем, женаты вы или нет». «Не только вы», — подумал я, — «тут никто этого не знает, потому как во время плавания я не говорил с англичанами на подобные темы и выложил на стол две фотографии. Да, разумеется, женат, вот снимки моих жен. Одна из них умерла?» — не поняла блондинка. «Почему? Обе живехоньки. Просто по нашим законам число жен не ограничивается, лишь бы муж был в состоянии их кормить и иногда удовлетворять». Король остался невозмутим, барон хрюкнул, Давенант принял вид оскорбленной невинности, Мария томно вздохнула, а Элеонора стала внимательно изучать фотографии, изредка поворачиваясь и бросая взгляды в стоящее у стены зеркало на подставке. «Небось сравнивает», — подумал я. «И будем объективными, у нее есть основания признать себя победительницей на этом мини-конкурсе красоты. Впрочем, девочка не знает, что я перестал оценивать женщин исключительно по внешним данным еще лет 60 назад. Но само ее старание внушает определенный оптимизм. Как ответственно она относится к порученному ей делу? В общем, я еще минут 20 развлекал общество байками об австралийской жизни, потом Давенант откланялся, а только этого и ждавший камердинер вмешался в беседу. «Ваша светлость, я тут подумал про попугаев посольства. Разумеется, им будет построено соответствующее помещение, но пока его величество предлагает разместить их в зимнем саду дворца. Если вы не против, дамы вам его покажут». «Обе?» «Нет, спасибо, мне просто неудобно отвлекать на такую малость сразу всех. Госпожа Элеонора, можно попросить вас на время стать моим гидом?» И вот после ужина мы с младшей баронессой оказались в этом самом зимнем саду, где я незамедлительно перешел к сути проблемы. «Дорогая Элли, вы не против, если я буду вас так называть? Замечательно. Позвольте вам признаться, что, увидев вас, я был мгновенно сражен вашей несравненной красотой в самое сердце. И не будьте столь жестоки, скажите мне, готовы ли вы ответить взаимностью прямо сейчас?» «Здесь?» — охнула собеседница, с сомнением глядя на какие-то акации, среди которых происходила наша беседа. «Ну что вы, в моих апартаментах! Но позвольте предостеречь, я буду любить вас исключительно по-австралийски, ибо иные способы мне неизвестны. Согласны? Тогда пошли, не будем терять времени». На раздевание дамы ушло минут 15. Несмотря на ее посильную помощь в этом процессе. После чего я осмотрел ее одежду и, обнаружив искомое, то есть пару крупных плотяных вшей, свернул тряпки и отнес в соседнюю комнату, приказав подвергнуть химобработке. Сам же вернулся к баронессе, сгреб ее в охапку и, не обращая внимания на неуверенный писк, погрузил в надувной бассейн и приступил к отмыванию. После третьей смены воды я решил, что пока сойдет и так, Элли была вытерта, а потом отнесена на уже застеленную чистыми простынями кровать, где мы наконец-то приступили к делу. Проснувшись где-то часов в 10, я с удовольствием посмотрел на спящую Элли и признал, что девочка оказалась очень и очень даже ничего, причем дело не только в моем 8-месячном воздержании. С ней ведь даже поговорить в перерывах было приятно, не говоря уж обо всем прочем. И то, что баронессу мне совершенно явно подложили, впечатление нисколько не портило. Я встал, умылся, оделся, потом сходил посмотреть, не высохло ли одеяние дамы, вчера прокипяченное слизолом и сейчас висевшее поперек ванной комнаты на натянутой леске. Убедившись, что еще нет, достал из сумки свой халат. Мне он был примерно до колен, так что Элли будет как раз до пяток. Вполне сойдет, хоть и за экзотическую, но вполне приличную одежду. Вытащил было блокнот с ручкой с целью подарить даме, ибо наговорил я ей довольно много и не собирался останавливаться на достигнутом, так пусть записывает, чтобы потом не запутаться при докладе. Но, подумав, решил, что это пока рановато, и извлек бусы из мелких искусственных сапфиров, или это называется ожерельем. В общем, блестит, и ладно, надо же сделать девочке приятное. К моему возвращению она уже проснулась, я показал ей наш туалет, после чего заставил умыться и вычистить зубы, затем протянул халат, и когда она в него влезла, подарил бусы. Она обрадовалась, но зачем-то вознамерилась позвать горничную. Оказалось, чтоб та ее причесала. «Без нее никак не получится», — поинтересовался я. Выяснилось, что получится, но, во-первых, знатной даме неприлично причесываться самой, а, кроме того, у нее нет расчески. Я тут же вручил ей этот инструмент и объяснил, что по австралийским обычаям ничего неприличного в этом нет, так что вперед, дорогая, завтрак у нас через 15 минут. Причесываясь, она успела рассеять мое недоумение относительно крыши у кровати. Оказалось, это против клопов, а то ведь некоторые забираются на потолок и пикируют оттуда на спящую жертву. Этой же цели служат резные ножки. Какие-то насекомые срываются вниз на участках с отрицательным уклоном, а какие-то могут заблудиться в лабиринтах орнамента. Я тут же вспомнил свою гарнизонную молодость и сообщил, что ножки можно поставить в консервные банки, причем не с водой, а лучше сразу с керосином. Не уверен, что баронесса все поняла, но совершенно явно постаралась запомнить. Легкий завтрак состоял из растворимого кофе с сухарями, а после него я не удержался и еще раз использовал даму по прямому назначению, благо теперь и раздеть, и одеть ее обратно не представляло ни малейшего труда. Потом начался очередной сеанс удовлетворения любопытства. Надо думать, и девочки, и королевского камергенера. На сей раз Элли заинтересовали подробности моей жизни с двумя женами. «Вы что, так и спите втроем?» — широко распахнула она голубые глаза. «Нет, я вообще привык спать один. Это для тебя было сделано исключение. А жены по очереди приходят ко мне вечером, мы занимаемся любовью, а потом жена идет к себе». «Ах, как я им завидую!» — вздохнула красавица. «Жить среди всяких чудес, видеть заморские диковинные страны. А я вот была только в Лондоне и Чатами». «Офигеть!» — подумал я. «Обе моих жены тоже оттуда. Хотя, конечно, это не совсем тот Чатам, да и вообще они называют его остров, но все равно. И, между прочим, девочка в какой-то мере права. Они действительно видели дальние страны, ибо родились на острове, а сейчас живут в растущем городе на материке, и впрямь их окружают чудеса. Обе умеют щелкать выключателями, не пугаются при виде ноутбука, а младшая Зоя даже научилась ездить на трехколеснике и пользоваться карманной рацией. Но вообще-то, конечно, вырисовываются интересные перспективы», — продолжил я свои рассуждения. «Выходит, у баронессы есть программа «Максимум»? То есть не просто пообщаться со мной ночь, другую, третью, но если получится окрутить и убедить взять с собой. Вильгельм со своим камердинером решили внедрить агента прямо под бок вхожему к австралийскому императору человеку? А что, интересная мысль. Надо выбрать время и обдумать ее поосновательней». Днем произошел показ достижений австралийского воздухоплавания аборигенам Англии, в числе которых были не только король со своим неизменным камердинером, плюс, естественно, баронесса, поверх моего халата надевшая шубу, но и специально прибывшие ученые, уже знакомые мне Дени Папен, и тезка моего кота, то есть сэр Исаак Ньютон, который, между прочим, смотрел на Папена, как тот самый кот на дворняжку, а француз явно отвечал сэру полнейшей взаимностью. Я вынес в парк очередной монгольфьер, раза в полтора больше купленного темплом у Алькальда. Кстати, я делал вид, что не подозреваю об этом дешевте, и, значит, набил коробочку сухим спиртом, поджег его, подождал, пока воздух внутри нагреется и распрямит складки на боках шара, после чего запустил аэростат, как и все бы, на нитке, только на сей раз она была специально потерта в одном месте, причем мне даже не пришлось дергать, чтобы нитка оборвалась. Очень кстати, случился довольно сильный порыв ветра, и шар отправился в свободный полет, потихоньку набирая высоту. «Бывает», — равнодушно пожал плечами я. «Ничего страшного, такие зонды еще есть и на «Чайке», и на «Победе». Зато мы теперь совершенно точно знаем направление и силу ветра на высоте в 200 футов». Тем временем, по приказу короля, за шаром устремились полтора десятка всадников, ибо я сказал, что минут через 15 белый уголь прогорит, и шар опустится на землю. Все правильно, так задумывалось. Потому как Просто на летящий куда-то шарик могут и не обратить внимания. А вот когда по земле за ним с гиканьем и свистом мчится орава королевских гвардейцев, это уже событие, которое никак не пройдет мимо французской разведки, если, конечно, там сидят неполные дебилы. В мои планы совершенно не входило делать из монгольфьеров тайну, скорее даже наоборот. Ах, Алекс, ты не поверишь, но я с детства завидовала птицам, свободно парящим в высоте, продолжила начатое после завтрака дело баронесса. Неужели у вас люди летают по небу? И ты тоже летал? Разумеется, ответил я чистую правду, ведь мне довелось 16 лет прослужить в авиации, так называются наши небесные войска, и дослужиться там до капитанского чина. Первые 3 года, кстати, мы служили в одной роте с будущим императором. После обеда я в компании Мосли и Папена отправился в Виндзор посмотреть на паровую лодку и высказать свое мнение относительно этого самоходного судна. Дорога заняла 1,5 часа, и вскоре я уже разглядывал творение Дени Папена. Корпус турбины представлял собой медную трубу диаметром 20 сантиметров, при длине около метра. На выходной конец вала была насажена маленькая бронзовая шестеренка, входившая в зацепление с большой, почти полуметрового диаметра. Я провернул ее, чтобы проверить осевое и радиальное биение, а они оказались 3 миллиметра. Да к тому же еще валы и турбины, и винта имели заметный люфт. «Мой двигатель содержит 8 дисков с лопастями», — гордо сообщил мне Папен, — «и все они имеют разный угол установки по отношению к оси цилиндра». А здесь он молодец, небось сам догадался. Впрочем, это ему все равно не поможет, — прикинул я и попросил продемонстрировать механизм в действии. Подручные спихнули лодку в пруд, Папен лично залез в нее, разжег топку под своим котлом, про который он уже успел похвастаться, что там развивается давление аж в 15 атмосфер, и повернул рычаг крана. Пар со свистом попер из множества щелей, турбина провернулась и со скрежетом, переходящим в вой, начала набирать обороты. При этом она тряслась, как я не знаю что, а шестеренки гремели и вибрировали. Лодка тронулась и вскоре была уже на середине пруда, но тут произошло неизбежное. От дикой тряски турбину сорвало с креплений и развернуло почти поперек лодки, окутавшейся облаком пара. Но по инерции судно все же достигло берега, и туда выбрался сравнительно невредимый Папен. Сняв кожаный шлем и перчатки, он пожаловался. Королевские часовщики опять изготовили детали с совершенно недостаточной точностью. Когда же, наконец, они научатся нормально работать? 150 лет, — подумал я. И заметил, что у нас в Австралии шестерни делают не из бронзы, а из особо прочной стали. Папен поблагодарил, а про то, что зубья вообще-то лучше делать косыми, я ему говорить не стал, про систему смазки тоже. В конце концов, ну кто я такой, чтобы лишать человека радостей самостоятельного творчества?